А нет, никакой такой девственности там уж и в помине нету. Очень даже разработано все. Меня сначала жуткая обида взяла. Давненько мечтал отпробовать буржуйской невинности. Да что поделаешь? Ну, ладно, думаю уж, я тебя в таком случае оттопчу по полной. Как пошел валять, чуток полежала, подмахивать начала. Брешешь. Ничего подобного. Да брешет, конечно. — громко сказал Сабинин, в душе благодаря судьбу, предоставившую столь великолепный шанс. — Это кто? — Брешет. — недобро уставился на него Петрусь. — За язычком следите, господин барин. — И не подумаю, — сказал Сабинин. — Общей картине я, конечно, верю. Под дулом что ж ножки не раздвинуть? Тебе, поди, иначе и не давали озабоченному, но чтоб при этом тебе еще и подмахивали, это уж извини, сказки бабушки Настасьи в твердом переплете рубль 30 с пересылкою. — Заткнись, франтик! — зло посоветовал Петрусь. — Ушибу. — Ушиб комар слониху яйцами, до утра от боли ныло. «Эй-эй-эй!» — пытался их удержать рассудительный и степенный малорос Федор. «Сдурели оба!» Не помогло. Петрусь первым вылез из-за стола, уронив стакан, и Сабинин, разумеется, не отступил. Вскочил, изготовившись. Первый удар он отбил без труда, а потом пошло труднее. Уральский детинушка был кем-то неплохо выучен японской борьбе джиу-джитсу, каковую и попытался на Сабинине испытать. Но и Сабинин воспитывался не в имении графа Толстого, где только и учили трепетной любви к ближнему. Они кружили по гостиной, опрокидывая столики, нанеся друг другу по паре тройки легких ударов, но ни одному пока что не удавалось зацепить противника серьезно. Их уже не пытались разнимать, все остальные отступили в уголок, лишь время от времени увещевая словесно. Что никакого результата не возымело, где уж там затаенная взаимная неприязнь наконец-то прорвалась великолепной дракой с молодецким уханьем, хриплыми оскорблениями сквозь зубы и расчетливыми ударами. «Прекратить немедленно!» Петрусь нехотя остановился, опустил руки, сверкая глазами на манер мифического зверя Василиска. Сабинин тоже отступил. У дверей гостиной стоял Кудияр, а за спиной у него в коридоре... с непроницаемым выражением лица взирал на русские народные забавы никто иной, как мсье Шарль Лобрешон со своей неизменной орденской ленточкой. Это как понимать? «Товарищ Кудияр, я молчать!» К некоторому удивлению Сабинина Петрусь покорно умолк. Да, впрочем, было отчего. Лицо Кудияра потеряло всякие признаки цивилизации, ставшей яростной звериной маской. Такого отца командира можно было испугаться. Такой только и мог держать в узде разудалую юную вольницу. Ну, это моментально прошло. Кудияр стал прежним, невозмутимым и непроницаемым. «Я вернусь через пару минут», — громко, внятно произнес он в пространство. «Если к этому времени зала не будет приведена в порядок, а водка не вылита в клозетную чашку...» Развернулся на каблуках. Взял Лобрешона под локоток, что-то ему сказал, и оба вышли. Оставшиеся принялись поднимать перевернутые стулья. Их уважение к отцу-атаману простиралось настолько далеко, что Федор, вздыхая, унес две полных бутылки водки в направлении ватер-клозета. Поступок для россиянина нелегкий, свидетельствовавший о нешуточной силе